Дело в том, что я просто не могу сегодня ночью находиться одна в этом доме». «Конечно, я не имею ничего против», — ответил Джейми. «Я бы вас ни за что не покинул после всего, что случилось». «У Грейс всегда готова одна из комнат для гостей», — сказала Изабелла. «В задней части дома. Там хорошо и тихо. Вы можете там переночевать». Она отвела Джейми наверх и показала ему комнату, а потом пожелала доброй ночи и оставила одного. Он улыбнулся и послал ей воздушный поцелуй. «Я тут рядом», — сказал он. «Если Джонни сделает попытку нарушить ваш сон, только позовите». «Думаю, сегодня мы его больше не увидим», — ответила Изабелла. Она чувствовала себя теперь в большей безопасности, но ее удручала мысль, что вопрос с Джонни Сандерсоном остается открытым, если только она что-нибудь не предпримет. «Джейми сегодня здесь, но он же не будет ночевать здесь завтра, и вообще он не может ночевать в ее доме каждый день». Глава 26. Если Грейс и удивилась, увидев Джейми в доме на следующее утро, то не подала виду. Когда она вошла на кухню, он был там один и, по-видимому, растерялся, не зная, что сказать. Грейс, захватившая из холла почту, нарушила молчание. «Сегодня утром принесли еще 4 статьи», — сказала она, — «прикладная этика». «В чем, а в прикладной этике недостатка нет». Джейми посмотрел на кипу почты. «Вы заметили, что случилось с дверью?» «Заметила. Здесь побывал посторонний». Грейс замерла на месте. «Так я и думала. Это сигнализация. Я ей 1000 раз говорила, 1000 раз, чтобы она ее включала. Но она никогда этого не делает, никогда не слушает». Грейс перевела дух. «На самом деле я ничего не подумала. Не знала, что и думать. Решила, что, возможно, у вас двоих была вечером вечеринка». Джейми усмехнулся. «Да нет, я приехал, когда меня позвали, и заночевал в одной из свободных комнат». Грейс с серьезным видом выслушала рассказ Джейми о том, что произошло. Когда он добрался до конца, в кухню вошла Изабелла. Они втроем уселись за стол и принялись обсуждать ночное происшествие. «Это слишком далеко зашло», — заявил Джейми. «Вам теперь самой не справиться, и нужно передать все это дело». «Кому?» — спросила Изабелла в недоумении. «Полиции?» «Но что именно мы можем им передать? У нас нет никаких доказательств. Все, что есть, — это подозрение, что Джонни Сандерсон занимается куплей-продажей акций, используя конфиденциальную информацию, и что это может быть как-то связано с гибелью Марка Фрейзера». «Меня ставит в тупик вот что», — сказал Джейми. «У МакДауэллс, наверное, были подозрения на его счет. Вы говорите, Минти объяснила, что именно из-за этого его оттуда попросили. Но если в фирме все знали, то с какой стати ему опасаться, что вы что-то выясните?» Изабелла задумалась. «Должна быть причина. Может быть, они хотели замять скандал?» Это устраивало Джонни Сандерсона, и он не желал, чтобы был кто-то посторонний, то есть мы с вами. Узнал про его делишки и раструбил об этом повсюду. Известно, что эдинбургский истеблишмент сплачивает в таких случаях ряды. Так что тут нечему удивляться. «Но была же вчерашняя ночь», — напомнил Джейми. «По крайней мере, теперь у нас есть что-то более конкретное против него». Изабелла покачала головой. «Прошлая ночь ничего не доказывает», — возразила она. «Он изложил свою версию, почему вошел в дом, и будет ее придерживаться, а полиция, вероятно, ее примет. Они не захотят впутываться в личные отношения». «Но мы могли бы указать на связь этого вторжения в дом с предположениями о нечестных сделках с акциями», — сказал Джейми. «Могли бы рассказать, что говорил Нил, и о картинах тоже. Этого вполне достаточно, чтобы вызвать подозрения». «Не думаю», — усомнилась Изабелла. «Полиция не может потребовать, чтобы вы указали источник своих доходов. Это не входит в их компетенцию». «А Нил», — упорствовал Джейми, — «как насчет его заявления, что Марк Фрейзер чего-то боялся?» «Он уже отклонил идею пойти в полицию и рассказать об этом», — ответила Изабелла.